обыкновенная история произошла в городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме, где живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантосон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят – Босса, Бетон и Малыша. Стоял ясный весенний вечер. Окна были открыты, и белые занавески медленно раскачивались, словно здороваясь с маленькими бледными звездами, которые только что появились на чистом весеннем небе. Малыш облокотился о подоконник и стал смотреть в окно. И вдруг он услышал какое-то слабое жужжание. Оно становилось все громче и громче. И вот, как не покажется странным, мимо окна пролетел толстый человечек. Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и повернул назад к окну. Затем он прибавил скорость и пронесся мимо малыша, как настоящий маленький самолет. Потом сделал второй круг, потом третий. У малыша просто дух захватило от волнения, ведь не каждый день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки. А человек за окном тем временем замедлил ход и поравнялся с подоконником. «Привет!» — сказал человечек, можно мне здесь на минуточку приземлиться? Да-да, пожалуйста, поспешно ответил малыш и добавил, а что, трудно вот так летать? Мне ни капельки, важно произнес человечек, потому что я Карлсон, лучший в мире летун. А как тебя зовут? Малыш. А сколько тебе лет? 7, ответил малыш. А тебе? Я мужчина в самом расцвете сил. Малыш в точности не понимал, что значит быть мужчиной в самом расцвете сил, поэтому осторожно спросил, а в каком возрасте бывает расцвет сил? В любом, ответил Карлсон с довольной улыбкой. В любом, во всяком случае, когда речь идет обо мне. Он подошел к книжной полке малыша и вытащил стоявшую там игрушечную паровую машину. Карлсон опустился на колени возле паровой машины, и глаза его заблестели. «Сейчас она начнет работать! Я должен проверить предохранительный клапан!» Вдруг произнес Карлсон и принялся крутить какую-то маленькую ручку. «Если не проверить предохранительный клапан, случится авария!» Пуф-пуф-пуф-пуф, пыхтела машина все громче и громче. Пуф-пуф-пуф-пуф, под конец она стала задыхаться, точно мчалась галопом. А Карлсон все продолжал крутить ручку быстрее и быстрее. «Ну, малыш, — сказал Карлсон, — вот это действительно пуф-пуф-пуф! Вот это я понимаю, ведь я лучший в мире специалист по паровым машинам!» Но закончить Карлсон не успел, потому что в этот момент раздался громкий взрыв, и обломки паровой машины разлетелись по всей комнате. «Она взорвалась!» — в восторге закричал Карлсон. «Честное слово, взорвалась! Вот здорово!» Но малыш не мог разделить радость Карлсона. Он стоял растерянный, с глазами полными слез. «Моя паровая машина, — всхлипывал он, — развалилась на куски!» «Пустяки! Дело-то житейское!» И Карлсон беспечно махнул своей пухлой ручкой. «Я тебе дам еще лучшую машину! У меня там, в моем домике на крыше, несколько тысяч паровых машин!» «Ну да, уж сотни две наверняка!» «Подумать только! Дом, набитый паровыми машинами!» — воскликнул малыш. «И ты мне дашь одну?» «Ну, конечно! Ты получишь ее на днях!» Малыш принялся собирать с пола куски того, что раньше было его паровой машиной. «Представляю, как рассердится папа», — озабоченно пробормотал он. Карлсон удивленно поднял брови. «Из-за паровой машины? Да ведь это же пустяки! Дело житейское!» «Так и передай своему папе. Я бы ему сам передал. Но спешу, мотор что-то барахлит. Надо залететь в мастерскую. Привет, малыш!» — крикнул Карлсон и вылетел в окно. Карлсона не было так долго, что малышу стало казаться, что его и в самом деле не существует. И когда малыш уже был готов поверить, что Карлсон всего лишь выдумка, послышалось знакомое жужжание. В комнату влетел Карлсон, веселый и бодрый. Он направился к аквариуму малыша, в котором кружились пестрые рыбки, окунул лицо в воду и стал пить большими глотками. «Осторожно, мои рыбки!» — крикнул малыш. Он испугался, что Карлсон нечаянно проглотит несколько рыбок. «Когда у человека жар, ему надо много пить», — сказал Карлсон. «У тебя жар?» — спросил малыш. «Какая у тебя температура?» 30-40 градусов, не меньше». «О, я самый тяжелый в мире больной! Нам надо поскорее лететь в мой домик и уложить меня в постель!» И тут малыш подумал, как же он полетит на крышу, раз не умеет летать. «Спокойствие, только спокойствие!» – бодро ответил Карлсон. «Я посажу тебя на спину, и мы полетим ко мне. Ну, трудно, конечно, предположить, что я такой больной и несчастный, могу пролететь с тобой и половину пути. Однако выход из положения всегда найдется. Если почувствую, что выбиваюсь из сил, я тебя сброшу. Но, пожалуй, все обойдется благополучно». Малыш быстро написал записку маме и папе. Карлсон нажал кнопку на животе, и мотор загудел. «Залезай скорее ко мне на плечи!» — крикнул Карлсон. «Мы сейчас взлетаем!» И правда, они вылетели из окна и набрали высоту. Мотор тарахтел так ровно и надежно, что малыш ни капельки не боялся. Сделав небольшой круг, Карлсон приземлился на своей крыше. За одной из труб малыш действительно увидел домик. Очень симпатичный домик, с зелеными ставенками и маленьким крылечком. К домику была прибита табличка, чтобы все знали, кто в нем живет. «Карлсон, который живет на крыше», было написано на табличке. Этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам. Из раскрытых окон доносились самые разные звуки и шумы. Тихий разговор каких-то людей, детский смех и плач, звяканье посуды, лай собаки, бренчание на пианино. Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они давно бы перестали ходить по улицам. Сказал малыш, как здесь хорошо. Когда они уже подошли к месту, то услышали, как сигнали сирены. По улице мчится пожарная машина. Она остановилась у подъезда, и от машины до самой крыши быстро выдвинулась длинная лестница. «Может, это за мной?» – с тревогой спросил малыш. «Не понимаю, чего так все переполошились?» – возмутился Карлсон. «Ну что ж», – сказал Карлсон и заторопился. «Пожалуй, мне тоже пора ложиться спать. Привет, малыш!» Дома малыша тут же уложили в кровать. И вся семья собралась вокруг него. Папа сказал очень серьезно, «Неужели ты не понимаешь, что мы будем волноваться?» «Подумай только», — сказала мама, «а если бы ты упал с крыши? Если бы мы тебя потеряли, вы бы тогда огорчились?» — спросил малыш. «А как ты думаешь?» — ответила мама. «Ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. И даже за 100 000 000 000 крон?» — спросил малыш. «И даже за 100 000 000 000 крон?» «Значит, я так дорого стою?» «Конечно», — сказала мама и обняла его. «Послушай, папа», — сказал друг малыш, «а если я действительно стою 100 000 000 000, то не могу ли я получить сейчас наличными всего лишь 50 крон, чтобы купить себе маленького щеночка?» Но ни мама, ни папа и слышать ничего не хотели. «Опять эти разговоры о щенке», — сказала мама. «Это так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше. Этот Карлсон сведет меня с ума». «Послушай, малыш», — сказал папа, — «никакого Карлсона не существует. Вчера он, во всяком случае, существовал», — произнес малыш. Мама озабоченно покачала головой. «Хорошо, что скоро начнутся каникулы, и ты уедешь к бабушке. Надеюсь, что там Карлсон не будет тебя преследовать». Thank you. Об этой неприятности малыш еще не думал, ведь скоро его действительно пошлют на все лето в деревню к бабушке. А это значит, что он 2 месяца не увидит Карлсона. Малыш сидел, опершись локтями о стол, и обхватил ладонями голову. Он не мог себе представить жизни без Карлсона. Должно быть, Карлсон почувствовал, что малыш его ждет. Едва малыш вернулся в свою комнату, как Карлсон уже был тут как тут. Привет, малыш! Привет, Карлсон, как хорошо, что ты прилетел. Но в эту минуту раздался звонок входной двери, и из передней послышался мамин голос. «Малыш, к тебе пришли Кристер и Гунила». «А это кто?» – спросил Карлсон. «Это мои товарищи, только на них сердит», – ответил малыш. «Они говорят, что ты – выдумка». Этого сообщения было достаточно, чтобы у Карлсона улучшилось настроение. «Подожди, мы сейчас сыграем с ними шутку», – произнес он малышу. «Притвори-ка за мной поплотнее дверцу шкафа». Малыш едва успел закрыть шкаф, как в комнату вошли Гунила и Кристер. Они жили на той же улице, что и малыш, и учились с ним в одном классе. А сейчас пришли к малышу в гости, и Кристер привел своего щенка Афу. Увидев Афу, малыш так обрадовался, что совсем забыл про Карлсона, который лежал на полке в шкафу. «Ничего нет на свете лучше собаки!» – подумал малыш. Афа прыгал и лаял, а малыш обнимал его и гладил. Вдруг в самый разгар возни малыша с Афой Гунила ехидно посмеивалась, спросила: «Хм, а где же твой друг Карлсон, который живет на крыше? Мы думали, что застанем его у тебя». И только теперь малыш вспомнил, что Карлсон лежит на полке в шкафу. «Вот ты, Гунила, думаешь, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше? Что он выдумка?» «Ну, конечно. Он и есть выдумка», — ответила Гунила и расхохоталась. На ее щеках появились ямочки. «А вот и нет! Смотрите!» — закричал малыш и распахнул шкаф. Вначале Кристер и Гунила ничего не заметили, кроме висящей одежды. Потом посмотрели наверх и увидели на полке маленького толстого человечка. Удобно примостившись, он лежал, подперев рукой голову и покачивал правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Кристер и Гунила молча смотрели на человечка, не в силах вымолвить ни слова. Когда у Нелли вернулся дар речи, она проговорила: «Это кто?» «Всего лишь маленькая выдумка», — ответил странный человечек и стал еще энергичнее болтать ножкой. «Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает». «Это, — проговорил Кристер, запинаясь, — это Карлсон, который живет на крыше», — прошептала Гунила. «Ну, конечно, а кто же это еще?» Малыш просто зашелся от смеха. Уж очень глупо выглядели растерянные Кристер и Гунила. «Они, наверное, онемели», — едва выговорил малыш. Одним прыжком Карлсон соскочил с полки. «А теперь я бы не прочь немного поразвлечься. Мы будем играть в привидений, пугать людей. Вы даже себе не представляете, что я могу сделать с помощью одной небольшой простыни, ведь я... лучшее в мире привидение», — сказал Карлсон, и глаза его весело заблестели. Карлсон подошел к кровати малыша и взял простыню. Затем достал из ящика письменного стола цветные мелки и нарисовал в одном углу простыни страшную рожу. Потом он взял ножницы и, прежде чем малыш успел его остановить, быстро прорезал две дырки для глаз. Затем Карлсон закутался с головой в простыню, включил свой моторчик и стал летать вокруг люстры. Простыня на нем так и развивалась. «Я небольшое привидение с мотором!» — кричал он. Вообще говоря, я люблю, когда во время полета жужжит мотор. Но поскольку я привидение, следует, вероятно, включить глушитель. Вот так. Теперь он сделал несколько кругов совершенно бесшумно и стал еще больше похож на привидение. Теперь дело было лишь за тем, чтобы найти, кого пугать. На все эти приготовления ушло немало времени. Когда они уже стояли перед входной дверью и собирались выйти на лестничную площадку, малыш вдруг увидел, как в щель ящика для писем кто-то просовывает стальную проволоку. И малыш сразу понял: к ним лезут воры. Малыш страшно испугался. Кристер и Гунила испугались не мельче. Один только Карлсон прошептал: «Спокойствие, только спокойствие! Для такого случая привидение – незаменимая вещь!» Карлсон, малыш, Гунила и Кристер на цыпочках пробрались в столовую и, стараясь не шуметь, спрятались за мебелью, кто где. Как раз в этот момент в столовую, крадучись, вошли воры. Малыш осторожно высунулся и посмотрел. Посреди комнаты стояли двое парней весьма мерзкого вида. Это были Филле и Рулле. «Надо узнать, где у них лежат деньги», — сказал Филле хриплым шепотом. «Ясное дело, здесь», — отозвался Рулле, указывая на старинный секретер со множеством ящиков. «Ну, поищи», — сказал Филле. «А я пойду на кухню, посмотрю, нет ли там серебряных ложек и вилок». Филле исчез, а Рулли начал выдвигать ящики секретера, и вдруг он прямо свистнул от восторга. наверное, нашел деньги», — подумал малыш. Рули выдвинул другой ящик и снова свистнул. Он увидел кольца и брошки, но больше он уже не свистел, потому что в это мгновение распахнулись дверцы буфета, и оттуда вылетело привидение. Когда Рули обернулся и увидел привидение, он хрюкнул от ужаса и уронил на пол деньги, кольца, брошки и все остальное. Привидение летало вокруг него, стонало, вздыхало. Потом оно вдруг устремилось на кухню. Секунду спустя в столовую ворвался Филли. Он был бледен, как полотно. Да и не мудрено было испугаться. Следом за ним в комнату влетело привидение и принялось так жутко вздыхать и стонать, что просто дух захватывало. Рули и Филли бросились к двери. Не помня себя от страха, выскочили в прихожую, а оттуда на лестничную площадку. Привидение преследовало их по пятам, гнало вниз по лестнице и выкрикивало время от времени глухим страшным голосом: «Спокойствие! Только спокойствие! Сейчас я вас настигну, и тут-то вам будет весело!» Но потом привидение устало и вернулось в столовую. «Лучшее в мире привидение – это Карлсон, который живет на крыше», – сказала привидение и сняла с себя простыню. Дети смеялись. Они были счастливы. Сказал Карлсон. «Привет, Карлсон. Завтра день моего рождения», — сказал малыш. «Ко мне придут Гунила и Кристер, и нам накроют стол в детской». Малыш помолчал. «Мне бы очень хотелось пригласить и тебя», — продолжал он. «Но мама так сердится на Карлсона, что бесполезно было просить у нее разрешения». Карлсон выпятил нижнюю губу больше, чем когда бы то ни было. «Я с тобой не буду водиться, если ты меня не позовешь. Я тоже хочу повеселиться», — сказал он. «Ну хорошо, приходи», — торопливо сказал малыш. «Будь что будет, но невозможно праздновать день рождения без Карлсона». «А чем нас будут угощать?» — спросил Карлсон, перестав дуться. «Ну, конечно, сладким пирогом. У меня будет именинный пирог, украшенный 8 свечами». «Знаешь, у меня есть предложение», — воскликнул Карлсон. «Нельзя ли попросить твою маму приготовить нам вместо 1 пирога с 8 свечами 8 пирогов с 1 свечой? «Не знаю», — ответил малыш. «А подарки ты получишь хорошие?» – спросил Карлсон. Малыш вздохнул. Он знал, то, что он хотел больше всего на свете, он все равно не получит. «Собаку мне, видно, не подарят никогда в жизни», – сказал малыш. «Поэтому я решил весь день веселиться и совсем не думать о собаке». Больше им не удалось поговорить, потому что уже стемнело, и малышу нужно было поскорее лечь спать, чтобы не проспать свой день рождения.

В этот самый момент за окном послышалось знакомое жужжание мотора, и в комнату влетел Карлсон. «Ну что, вы уже сидите за столом?» – воскликнул он. «Наверное, уже все съели!» Малыш успокоил его, сказав, что на столе еще полным-полно угощений. «Превосходно!» – сказал Карлсон. «Карлсон», – сказал малыш, – «я получил в подарок собаку. Ее зовут Бимба». «Это отличный подарок», – сказал Карлсон. «Передай мне, пожалуйста, вот этот бутерброд, и этот, и еще вот этот. Да, и все давай!» Воскликнул вдруг Карлсон. «Я чуть не забыл! Ведь я принес тебе подарок! Лучший в мире подарок!» Карлсон вынул из кармана брюк свисток и протянул его малышу. «Теперь ты можешь свистеть своему Бимба! Я всегда свищу всем своим собакам!» А тем временем мама, папа, босса, Бетон, которые сидели в столовой, решили поглядеть, как малыш празднует свой день рождения, и отправились в детскую. Дверь открыл папа. Мама первая увидела маленького толстого человечка, который сидел за столом возле малыша. «Видишь, мама, Карлсон все-таки прилетел ко мне», — сказал малыш. Маленький толстый человечек стер пальцами с губ сливки и крикнул: «Привет! Меня зовут Карлсон, который живет на крыше!» «Давайте уйдем отсюда», — прошептала мама. «Да-да, уходите, а то я при вас стесняюсь», — заявил Карлсон. Когда они вышли из комнаты малыша, папа сказал, обращаясь ко всем: «Обещайте мне никогда никому не рассказывать о том, что мы сейчас видели, потому что нам никто не поверит». И они сдержали свое обещание. Никто никогда не услышал ни слова о Карлсоне. Именно поэтому Карлсон до сих пор спокойно гуляет, где ему вздумается, и проказничает, сколько хочет. Именно поэтому Карлсон продолжает жить в самом маленьком домике, который стоит на самой обыкновенной крыше, самого обыкновенного дома, на самой обыкновенной улице в городе Стокгольме.